Воины Кришны с царем Магадхи. После гибели Кансы от могучих рук сына Васудевы, его вдовы Асти и Прапти долго оставались безутешны. В цветущую пору своей жизни остались они без мужа, без царства, без власти, без богатства. И не могли они без душевной боли видеть, как радуются и ликуют Ядавы в их стольном городе Матхуре. И не захотели они более оставаться во дворце Уграсены и принимать из рук сыновей Васудевы как милость то, что раньше принадлежало им по праву. Они решили вернуться в Магадху, в их родной город Раджагриху, в котором правил их отец, грозный и могучий Джарасандха. В слезах и в горе прибыли они к царю Магадхи и поведали ему о том, как был убит их любимый супруг сыновьями Васудевы, как лишились они царской доли. И Джарасандха возгорелся гневом и поклялся страшно отомстить Кришне за гибель Кансы. У царя Магадхи были богатая казна и могучее войско. Под его рукой было много соседних и дальних государей. Много было у него друзей, союзников и данников разных. И он решил призвать их всех под свои знамена и идти войной на Матхуру. Могучие цари севера и юга, запада и востока откликнулись на зов Джарасандхи и пришли со своими войсками под стены Раджагрихи. Их несметная рать собралась на земле царя Магадхи. Были в ней огромные слоны, обученные бою с врагами, стремительные колесницы, всадники на горячих конях, быстрых как мысль, и грозные пешие рати. Днем и ночью слышали жители Раджагрихи громкие крики слонов, ржание боевых коней, клики и топот сотен тысяч воинов, жаждущих победы над Матхурой. И когда это небывалое войско двинулось в поход на сыновей Васудевы, земля под ним заколебалась, и желтые тучи пыли заклубились над широкой дорогой, ведущей к берегам священной Ямуны. У реки войско Джарасандхи к вечеру остановилось. Лошадям и боевым слонам воины отвели особое место. Мягкой тканью обмотали животным пасти и ноги, маслом смазали у колесниц колеса, костров и факелов не зажигали. И в полной тишине воины царя Магадхи провели эту ночь накануне битвы. Только слышно было иногда, как хрустнет в лесу ветка или плеснет рыба в многоводной Ямуне. А на утро, едва над рекой показалось солнце, в высокий шатер Джарасандхи собрались союзные государи и полководцы, и царь Магадхи обратился к ним с речью. «Надо нам так окружить со всех сторон Матхуру, чтобы никто не мог без нашего ведома ни войти в нее, ни выйти оттуда. Западные ворота Матхуры будут осаждать войска Мадры, Калинш и Кашмира под командой своих государей. Царь Венудари из великого рода Пуру, Бхишмака, царь Видарбхи, вместе с Рукмином, его сыном, владыка Панчалов Друпада, цари Матьев и Тригартов, поведут свои войска к северным воротам. А Джаядратха, Шалья, Кауравы и Кайкеи должны войти в Матхуру через восточные ворота. Сам я вместе с войском Магадхи буду брать южные ворота. Прикажите всем воинам приготовить к битве свое оружие. Палицы, мечи, секиры, копья и колесницы с острыми ножами. Пусть слоны идут впереди нашей рати, а всадники и колесницы пусть ждут моего знака. И пусть столица ненавистных Ядавов испытает сегодня ужас перед войском Магадхи, перед своей близкой кончиной. Мы возьмем сегодня Матхуру в жестокой битве и сравняем с землей этот город. Сегодня мы либо отпразднуем победу и покараем сыновей Васудевы за смерть Кансы, либо пусть я лучше погибну в битве». Войско царя Магадхи сплошным кольцом окружило Матхуру. Отважные воины, не боясь смерти, бросились на городские ворота, и началась жестокая и кровавая сеча между войском Джарасандхи и воинами Кришны и Баладевы. Но в Матхуре воинов было немного. Стены вокруг города были невысоки, и сыновья Васудевы опасались, что их город не выдержит долгой осады. И они решили тогда превзойти войско Джарасандхи не числом, а отвагой и искусством. Братья взошли на быстрые колесницы, положили на них луки, стрелы, копья и секиры и приказали открыть южные ворота, и с небольшим конным войском выехали навстречу Джарасандхе. Кришна зычно трубил в свою раковину морскую. Баладева спускал с тетивы смертоносные стрелы. И страшно стало воинам царя Магадхи, когда оказались они лицом к лицу с отважными сыновьями Васудевы. Чтобы ободрить свое дрогнувшее войско, вперед выехал на колеснице Джарасандха и крикнул Кришне: «Эй, коварный сын Деваки, убийца благородного Кансы! Я не стану сражаться с таким юным, как ты, пастушонком. Но с Баладевой я готов сойтись в поединке. Так становись же, Баладева, напротив царя Магадхи, и я тотчас отправлю тебя в царство грозного Ямы». Кришна ответил Джарасандхе, достойный государя, речью: «Могучему воину не к лицу хвастливые речи. Настоящий витязь сражается не словами, а оружием. Но я прощаю тебе пустую похвальбу, царь Магадхи, ибо ты побежишь вскоре с поля битвы, и твои воины тебя догнать не сумеют». А затем по знаку Кришны колесницы сыновей Васудевы ринулись на воинов Джарасандхи, внося во вражеские ряды смятение и беспорядок. Они кружили по полю битвы, сея вокруг себя смерть и ужас, и устилали трупами врагов землю. Туча смертоносных стрел спускал с тетивы своего прославленного лука Кришна, и каждая стрела приносила кровавую жертву яме. А неукротимый в битве Баладева, вздымая над головой тяжелый сошник, сокрушал врагов, теснившихся у его колесницы, подобно Индре, поражавшему асуров своей ваджрой. Потом Баладева направил свою колесницу на боевых слонов Джарасандхи и ударами сошника и булавы так напугал животных, что они обратились в бегство, топча колесницы, всадников и пеших воинов царя Магадхи. И не устояли тогда, дрогнули и побежали с поля битвы рати Джарасандхи. Гневный царь преградил бегущим дорогу и яростно закричал, стоя на своей грозной колеснице: «Позор вам, воины Магадхи! Вы покидаете поле битвы, не выполнив своего воинского долга! Куда вы бежите? Назад, воины! Остановитесь! Великий грех падет на ваши души, и вы ничем не искупите позора! Остановитесь! Или я сам отправлю вас в царство Ямы! Мне не нужны в моем войске трусы! Я и один справлюсь с этими пастухами!» И воины, в страхе бежавшие от ударов Кришны и Баладевы, устыдились, воспрянули духом и вернулись на поле битвы. И снова с грохотом на всем скаку сталкивались тяжелые колесницы. Грудью сшибались яростные кони, смешались в рукопашной схватке враждующие пешие рати. Кричали от боли раненые слоны и кони, стонали люди, кровь людская и кровь животных потоком струилась по полю битвы. Баладева на своей грозной колеснице пробился сквозь ряд воинов Магадхи к Джарасандхе и ударом своей булавы свалил его коней на землю. И тогда начался между ними смертельный поединок. Баладева стремительно кружился вокруг царя Магадхи и наносил ему сокрушительные удары своей булавой. И не выдержал Джарасандха могучего натиска сына Васудевы. Он дрогнул, пошатнулся и едва не упал на землю, если бы не поддержали его отважные бойцы из его войска, если бы они не прикрыли его своей грудью и не увели в безопасное место. Доблестный Кришна с немногими воинами Матхуры яростно сражался против войска Бхишмаки, царя Видарбхов и его сына Рукмина, а Баладева теснил рати Джарасандхи и Шишупалы, царя Чедиев. Под могучими ударами сошняка и булавы Баладевы, как снопы во время жатвы, падали на землю воины вражеской рати, освобождая сыну Васудевы дорогу к колеснице царя Магадхи. И снова завязался между ними смертельный поединок. Шумом, подобным грому, столкнулись колесницы. Пали раненые кони. Стрел и копий у Баладевы и Джарасандхи не осталось, и они взялись за дубины, нанося друг другу удар за ударом. Долго кружились они по полю, сходились и вновь расходились. С громким стуком скрещивались в воздухе дубины, но ни один из них не мог одержать над противником победу. Оба витязя уже устали от схватки. Силы их были уже на исходе, но никак не удавалось Баладеве нанести царю Магадхи последнего и смертельного удара. И вдруг с небес раздался громовой голос. «О, доблестный Баладева! Славный и могучий воин! Пощади свои силы! Не убить тебе сегодня Джарасандху! Отступись и не сожалей об этом! Судьба всемогуща, и царь Магадхи падет, но от другой руки, в другом месте и в другое время!» Когда услышал этот голос, эти слова могучей Джарасандха, то силы оставили его, и он совсем пал духом. Но благородный Баладева не воспользовался этой минутой и послушной судьбе не стал наносить врагу бесполезного удара. 27 дней длилась эта страшная битва царя Магадхи с сыновьями Васудевы, а его несметные рати все еще не могли одержать победу и захватить Матхуру. Многих воинов, могучих и отважных, мудрых и искусных полководцев потерял Джарасандха под стенами Матхуры. Убитые слоны и кони, разбитые колесницы, тысячи и тысячи витязей, погибших в битве, устилали кровавое поле, а победа так и не пришла к царю Магадхи. Видно, судьба не сулила ему в этой войне удачи. И тогда гордый Джарасандха решил отступиться. Он дождался прихода ночи, и когда глубокая тьма окутала землю, отвел свои войска от Матхуры и вернулся, так и не утолив своей мести, в Раджагриху. Так могучие сыновья Васудевы, доблестью, силой и отвагой, с совсем малым войском защитили от врагов славную Матхуру. После этой битвы Ядавы снова зажили счастливо и мирно. Никто более не нарушал их границ и покоя, и все люди в их краю были сыты и довольны. Однако мирная жизнь у Ядавов была недолгой. 17 раз еще водил Джарасандха, алчущий победы, своей рати на Матхуру. Но так и не пришла к нему желанная победа. И тогда царь Магадхи, распаленный неудачами и жаждой мести, стал готовиться к 18-му походу. Он собрал новое войско, призвал под свои знамена друзей и подвластных государей и вступил в союз с Калаяваной, непобедимым доселе царем Яванов и Млеччхов. Когда Кришна узнал о союзе Калаяваны с царем Магадхи, он стал не на шутку тревожиться за судьбу Мадхуры, за жизнь и покой всех подданных кроткого царя Уграсены. Ядовы от бесконечных войн с Джарасандхой утомились. Много воинов погибло в битвах. Стены Мадхуры были некрепки, а Калаявана слыл на земле непобедимым и оружию смертных людей неподвластным. Еще до рождения великие боги наделили его этим даром, и верховный жрец Ядовов Гарга был тому причиной. Гарга был мудр, благочестив и целомудрен, и хотя у него была жена, он никогда к ней не прикасался. Долгие годы он жил в строгом воздержании от удовольствий и обуздывал в себе свойственные всем людям страсти. И вот однажды, когда собрались во дворце государя Мадхуры высокие гости, Шурин Гарги подверг сомнению его благочестие и святость. Он сказал, что потому Гарга ни разу не пожелал женщину, что нет и не было у него никогда потребной для любви мужской силы. Шурин причинил Гарге такую обиду, что брахман решил нарушить свои обеты и рождением сына клевету своего Шурина опровергнуть. Гарга ушел из Мадхуры в Гималаи и предался в суровых горах строгому покаянию. 12 лет он питал свою плоть одним толченым железом, утолял жажду утренней росою и ни разу за эти годы не разомкнул уста для беседы и не сказал ни единого слова. Только в мыслях своих просил великого Шиву даровать ему сына. И грозный Рудра смилостивился над Гаргой. Он явился ему однажды и сказал: «Довольно тебе истязать себя, брахман. Будет у тебя сын, могучий и грозный, и никогда не смогут одолеть его в битве своим оружием, своей силой, потомки Яду и его братьев». Прослышал об этом даре Рудры бездетный царь Яванов и Млеччхов и пригласил к себе в гости великого подвижника Гаргу. Он принял святого мудреца с большим почетом, щедро наделил его богатыми дарами и был с благочестивым брахманом так приветлив, что Гарга стал забывать про обиду, которую причинил ему его Шурин в далекой Мадхуре. Чтобы не было забот у Гарги, чтобы все у него в доме было в должном порядке, царь Яванов послал прислуживать брахману молодых пастушек, красивых, заботливых и прилежных. И вот однажды прекрасная апсара Гопали, жаждавшая родить сына и знавшая о милости Шивы к Гарге, приняла обличье простой пастушки и вместе с другими стала прислуживать ему в его доме. Гопали была несказанно красива. Бедра ее были округлы, стан тонок, грудь высока и упруга. Она приглянулась брахману, стремившемуся обрести потомство, и той же ночью Гопали приняла в свое прекрасное лоно благословенное Шивой семя подвижника Гарги, сулившее ей великого и непобедимого сына. Целый год прожила Гопали женой Гарги, пока не родила сына, которого нарекли Калаяваной, а потом удалилась в небесное царство. Вернулся и Гарга к себе домой в Мадхуру, а сына его взял к себе и воспитал как родного могучий царь Яванов и Млеччхов. А когда он скончался, Калаявана наследовал его царство и стал в той стране полновластным государем. И все млеччхи, все яваны, обитавшие на севере, на равнине и в предгорьях Гималаев, признали вскоре Калаявану своим верховным владыкой и держава его стала огромной и непобедимой. Вот с ним-то, с сыном Гарги, и вступил в союз неукротимый Джарасандха. И Калаявана с радостью согласился идти в поход на Ядавов на Матхуру. Он знал о великом даре Шивы, и никого из потомков Яду не страшился. 300 тысяч яванов и млеччхов повел Калаявана на помощь царю Магадхи, и земля под их тяжкой поступью сотрясалась.